Глава 58. Если бы взглядом убивали, я бы уже была мертва. Лорд Россиус настолько рассвирепел, что, не сдержавшись, ругнулся. «Россиус!» — с упреком воскликнула леди Аделаида. «Что, Россиус? Ты что, с ними заодно?» «Да, и что? Я желаю счастья нашему сыну, в отличие от тебя». «Я тоже желаю!» И он не сможет быть счастлив с какой-то безродной выскочкой, продавшейся за пригоршню алмазов. «Ты понимаешь, я купил эту девчонку. Купил. Она за деньги пообещала соблазнить нашего сына. Продажная дешевка». «Не смей, отец», — прорычал Стивен. «Я не позволю оскорблять Катерину». «А я не позволю, чтобы ты ронял честь нашего рода. Эта дешевка должна убраться прочь». «Россиус, уймись!» — леди Аделаида пронзила его гневным взглядом. «Как скажешь, дорогая!» Он не стал перечить, ибо был доволен, что сын все же влюбился. Снова перевел взгляд на меня. «Катерина, я не сомневался в вас. Сумели таки приворожить моего сына?» «Никого я не привораживала. Мы с ним истинная пара». «О, слышала таких!» — обрадовался лорд Россиус. «Они вроде не могут жить друг без друга. Только это невозможно. Истинные бывают из одного мира, а вы из разных. У вас нет шансов быть вместе». «Но мы действительно истинная пара», — распалилась я, готовая защищать нашу любовь. «Нет, девочка, ты из другого мира. Именно поэтому я выбрал тебя, чтобы быть уверенным, что нанятая девушка не засидится у меня в доме». «Я не отпущу Катерину», — выдохнул Стивен. «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся отец. «Ты же знаешь, что я ни за что не отступлюсь от нее», — Стивен снова прижал меня к себе. «И что? Ну не отступайся. Мне дела нет до этого. Но на то и существует контракт, который не даст ей остаться, независимо от ваших чувств». Внутри меня все перевернулось. Все же разлуки не избежать. В отчаянии прижалась к Стивену, боясь ослабить хватку, будто лорд Россиус станет меня силой отдирать от сына. Вдруг распахнулась дверь и ворвался лорд Валенс. Следом еле поспевала Эмбер. «Вы!» — изумилась леди Аделаида, даже не удостоив внезапных гостей улыбкой. Но лорду Валенсу было не до расшаркиваний. Он метал молнии из-под ресниц и еле переводил дух от гнева. «Это правда, лорд Россиус?» — зашумел гость так, словно он имел на это право. «О чем вы, лорд Валенс?» — откликнулся собеседник, хотя я была уверена, что лорд Россиус прекрасно понял суть вопроса. «Вы пригрели самозванку?» «Ну, не то чтобы пригрел, просто дал временный кров». «Вы приветили ее и отвергли мою дочь?» Лорд Валенс брызгал обидой. «Нет, что вы!» — лорд Россиус поспешно попытался все уладить. «Катерина — гостья в нашем доме, она здесь ненадолго». Лорд Валенс злобно глянул на меня и кинулся оскорблять. «Лорд Россиус, девушка, которую вы из милости приютили в своем доме, решила им завладеть. Она использовала простоту души Стивена в своих целях, она заранее продумала весь этот план. Ни за что не поверю, что она — бескорыстная бедная овечка, влюбившаяся по уши». «Да, лорд Россиус», — на подпевках выступила Эмбер. «А когда я указала ей ее место, она повела себя дерзко и нахамила. Беспринципная самозванка. Последние слова она бросила мне в лицо». «Все это было задумано ею давно», — вновь вступил первой скрипкой лорд Валенс, даже не дав ничего сказать лорду Россиусу. «Вы отнеслись к ней по-доброму, а она воспользовалась этим». Обвинительные речи больно били меня по самолюбию, но мне хватило ума промолчать. «Ты что тут скажешь? Метать бисер перед свиньями не имело смысла». «Уймитесь!» — прикрикнул на обоих гостей лорд Россиус. «Разве не видите, что мы разбираемся с этой ситуацией?» «Вы напрасно приехали!» — выкрикнул Стивен. «Да, вижу, что напрасно!» — лорд Валенс глянул на нас со Стивеном, прижавшимися друг к другу. «Но ты еще поймешь, Стивен, что напрасно пренебрег моей дочерью». «Позвольте, лорд Валенс, кто сказал, что пренебрег?» — вмешался лорд Россиус. «Катерина уже сегодня покинет наш дом». «Вот и правильно!» — подтявкнула Эмбер. «А ты помолчи!» — поспешно приструнил ее отец, поняв, что не все еще потеряно. «Разве не видишь, что мы не к месту? Нам пора, дочка!» И тут же потянул Эмбер на выход. Такого поспешного бегства никто не ожидал, даже не ясно, зачем приходили. В дверях они столкнулись с Робертом. Увидев его, я чуть не заорала от ужаса. «Здравствуйте!» Он почтительно кивнул и недоуменным взглядом проводил отца с дочерью, которые, казалось, спасаются бегством. Как только они покинули дом, Роберт прошел вперед и приступил к делу. «Вы звали меня, лорд Россиус? Чем могу служить?» «Звал, конечно», — хозяин расцвел добродушной улыбкой. «Вы умеете нанимать прекрасных девушек для выполнения задания. Ваша милочка уже справилась с делом, и мой сын влюблен в нее. Только вот беда, она тоже влюбилась». «Это не положено, она нарушила договор», — Роберт нахмурился. «Нарушила или нет, это уже не имеет значения. Забирайте ее». «Нет», — между мной и Робертом встала леди Аделаида, — «я не позволю». «Дорогая, не надо», — попытался умилостивить ее супруг. «Я не отдам Катерину», — сухо бросил Роберту Стивен, еще крепче сжимая меня в объятиях. «Простите, леди Аделаида, простите, лорд Стивен, но девушка не может остаться». Роберт, как всегда, был непреклонен. «Пошел прочь из моего дома», — не выдержал Стив. Томас встал впереди нас, чтобы вступиться за брата, если понадобится. «Ваш бунт ни к чему не приведет», — холодно заметил Роберт. «Девушка подписала магический контракт, она выполнила работу, и теперь ей пора домой». Он щелкнул пальцами, и я почувствовала, как кольцо на моем пальце потянуло меня к Роберту. Это притяжение было настолько сильным, что передалось всему телу. Стивен не смог меня удержать, и я выскользнула из его объятий. Тут же в пространстве возникла воронка, словно большая завернувшаяся волна, на которую светит солнце, а внутри нее пролег тоннель. В тот же миг я почувствовала, как меня затягивает в эту воронку. Я поняла, что портал разверзнулся прямо здесь и поглощает меня против моей воли. Магия контракта возвращала меня в родной мир.